Глава 15. Его дом казался пустым. Этот разрыв оказался для него самым тяжелым. Он знал, что так правильно, но не был готов к последующему ощущению одиночества. Было что-то цельное в том, чтобы просыпаться в кровати рядом с женщиной, которую ты любишь, смотреть, как она лежит там, закрытые глаза, невинное лицо, теплое тело. Ну, может, и не теплое. Уходить из дома и знать, что когда ты вернешься, она будет ждать тебя. Это успокаивало, ободряло. Всегда там, на том же месте, где он ее оставил. Абсолютно предсказуемая. Та, кому он может доверять. Но, честно говоря, если искорка погасла, какой смысл откладывать неизбежное, верно? Следующая женщина будет настоящей. Он станет осторожнее, станет тщательнее выбирать. Хотя последняя была очаровательной и полной жизни, скрывалась в ней какая-то дешевизна. Их связь спасла ее от сползания к обычной наркоманке. Он в этом не сомневался. Он всегда это знал, и она всегда это знала. Возможно, именно это и было той проблемой, которая привела к разрыву. Ну и посредственное бальзамирование, конечно. Нет, в следующий раз будет лучше. Он лучше выберет и лучше справится со своей работой. Она будет безупречной. Поехать сегодня вечером на поиски? Их отношения закончились только вчера, и он вымотался. Бессонная ночь, потраченная на то, чтобы отвезти ее на пляж и оставить там, где ей хотелось. В какой-то момент той ночи ему показалось, что все может закончиться прямо сейчас. Там была другая парочка, уютно устроившаяся на песке. Он не заметил их в темноте, иначе пошел бы дальше и отвел ее в другое место. Он тащил ее, каблуки временами задевали песок. Он тяжело дышал, проклиная себя за то, что не подогнал машину ближе. Пару раз почти решил, что зашел достаточно далеко, но в душе понимал, что ей хочется быть поближе к воде, смотреть, как озерные волны набегают на берег. Он почти добрался до нужного места, когда парочка поднялась, явно собираясь направиться к дому. Он заметил сдвоенный силуэт на фоне сверкающей в лунном свете воды, когда до них было футов 20, и они шли в его сторону. У него оставалось несколько секунд. Он сунул руку в карман за ножом, сердце колотилось, как бешеное. Он торопливо продумывал план. Сначала перерезать глотку мужчине, с женщиной справиться будет проще. Может, он даже заберет ее домой и... Нет, это слишком рискованно, и он не хотел уронить свою девушку. Вместо этого выпрямил ее, обхватил рукой за талию, прижался к щеке. Она стояла, закрыв лицо руками. Парочка сможет увидеть их суть — мужчину, утешающего женщину с разбитым сердцем. Пара прошла мимо, не оглянувшись, заворожённые друг другом. Он знал, каково это. Любовь — волшебное чувство. Он дотащил ее, усадил на песок. Жаль, что он не догадался захватить для нее пляжное полотенце. Бережно расправил юбку, которая немного помялась по пути. Наконец, удовлетворившись, он попрощался с ней и, не желая слишком затягивать расставание, ушел. И сейчас ее не хватало. По крайней мере, не хватало ее присутствия в доме. Ему нужно заполнить пустоту. В следующий раз будет другим. Он сделает верный выбор и начнет искать завтра.